«А кто он?» — спросил Бэйль. «Генерал Баргей Дельер. Он должен был быть здесь с иллирийской дивизией, вышедшей из Данцига 1 августа. Он отправился занять позицию на дороге возле Ельни, оставив Смоленск генералу Шарпантье, начальнику штаба 4-го корпуса, бывшему губернатором Витебска. Я задаюсь вопросом, что мы найдем здесь с таким слабым гарнизоном и подобной губернаторской чехардой?» По мере того, как он говорил, Бэйль на глазах чернел. У него возникло множество вопросов в связи с продовольствием, заказы на которые он везде рассылал. И когда вышли на большую площадь, он внезапно покинул своих спутников, чтобы броситься к гостинице, на пороге которой как раз показался временный губернатор Смоленска и какой-то штатский, оказавшийся губернским интендантом Девиль Бланшем. Именно с ним объяснялся Бэйль коротко и бурно, а когда он вернулся к Мариане, несчастный управляющий снабжением тыла был как пришибленный. «Вот это ужасно, ужасно. И четверти того, что я заказывал, не собрали. О, я должен молить небо, чтобы император не нагрянул сюда, иначе мне грозит, если не смерть, то бесчестье. Пойдемте, пойдемте. Здесь нам нечего делать. Самый момент расстаться с обозом и познакомиться с армейскими складами. Мне надо воочию убедиться, там уже найдется, где разместиться всем». Но это оказалось не так легко, как он воображал, ибо в битком набитом доме интенданства господину управляющему могли предложить только матрас в тесной комнате, где уже жили двое его коллег. Женщин, естественно, поместить негде. Надо найти что-то другое. Бэйль бросил там остатки чемодана и с провожатым из интендантов пустился на поиски квартиры для его секретаря и кухарки. В конце концов, нашли в доме старого немецкого еврея возле нового рынка что-то вроде мансарды, снабженной, тем не менее, печкой, и из-за этого показавшейся женщинам верхом комфорта. Чтобы жить с Барбой, Мариане пришлось свернуть свой женский облик, о чем ей не пришлось жалеть. Соломон Левин и его жена Рахиль оказались славными людьми, проявили трогательную заботу при виде впалых щек и бледности молодой женщины. Они не задавали никаких вопросов и были удовлетворены, подтвердив, что обеим женщинам будет у них хорошо, а благородный господин может спокойно идти по своим делам. Контакт, впрочем, установился очень быстро, когда они узнали, что Мариана говорит по-немецки так же хорошо, как они. И, успокоенные за судьбу своих подопечных, Бэйль покинул их, пообещав вернуться на следующий день утром. Торговец с мехами, а вместе с теми другими товарами первой необходимости, Соломон Левин, поддерживал с оккупантами, если не сердечные, то вполне корректные отношения, которые позволили ему продолжать вести торговлю в городе, где не осталось конкурентов. А это значило, что у него с голоду не умрешь. Благодаря заботам толстухи Рахиль в мансарде появились матрасы, простыни, одеяло, а также большая медвежья шкура, которая привела Мариану в восторг. Но она едва не заплакала от радости, когда Рахиль и ее маленькая служанка внесли большое корыто, два объемистых кувшина с горячей водой, полотенце и кусок мыла. 18 дней после отъезда из Москвы Она не снимала обувь,